Глава 34. Магический ресурс 15. Это, конечно, круто. Восстановление пошло. Только что толку? Будь наш путь усеян горящими факелами, я бы чего-нибудь сотворил. Но похитившая меня тварь неслась через глухую темноту, причем с такой скоростью, что я каждую секунду ожидал удара о дерево. Тварь прыгала со звонкими шлепками, отталкиваясь от трясины, и время от времени издавала мечтательное «ква». Вот тебе Морти и лягушки, о которых Милейрим говорил в самом начале, предостерегая Талли. Ты тогда еще удивился, мол, надо же, такая серьезная девушка, а лягушек боится. Теперь я тоже буду бояться лягушек, вот зуб даю, от одного слова содрогаться стану. А ведь Милейрим еще упоминал жаб. Ну-ка, Морти, напряги голову. Чем лягушки отличаются от жаб? Ты, конечно, городской житель, и тех и других видел только на картинках, но... А о чем я говорю? Разве хоть одно из известных мне земноводных чем-то напоминает эту тварь? Скорее всего, в этом мире нет ни обычных жаб, ни лягушек, а есть вот такое вот уродство. И моя новая лингвистическая база запихала слова, их называющие, в самые подходящие из пустующих ячеек. Я старался лишний раз не дергаться, потому что когтистая лапа сильно давила мою поясницу. И было такое мерзкое ощущение, что это еще не предел. Одно движение, и меня порвут на части. Держать голову ровно получалось с трудом. Лягушка скакала ни разу не плавно. И от каждого скачка меня мотыляло, как известно что, в проруби. Да и чувствовал я себя примерно так же. Хотя магический ресурс увеличивался. Интерфейс, видно, демонстрировал мне это, чтобы хоть как-то подбодрить. Эх, лучше бы матчасть мне подкачал. Лягушка. Просторечное название младшего амфибиана. Древнее тотемное животное воды. Предмет культа. Ныне просто хищный зверь. Едят насекомых, птиц, мелких зверей, изредка людей. Не воспринимают как пищу магов воды. Могут им подчиняться. В отсутствие мага воды стая лягушек выбирает себе лидером жабу. Потрясающе. Изредка людей. Изредка. Интересно, то, что со мной сейчас происходит, это изредка или как? И раз уж пошла такая пьянка, может, мне и про жаб расскажут? Но интерфейс не успел рассказать мне о жабах. Лягушка с победоносным ква выскочила на поляну и бросила меня на землю. Я прокатился несколько метров и сел, пытаясь сфокусировать зрение. Картинка перед глазами все еще прыгала, по инерции. Постепенно взгляд обрел ясность, но лучше бы он этого не делал. «Ква!» — орал мой похититель, прыгая и колотя себя в грудь кулаками. «Ква!» Он явно очень собой гордился, а в вялых поквакиваниях остальных слышались завистливые нотки. «Да, остальных!» Поляна, на которой я сидел, была заполнена такими же лягушками. Одни сидели, уперев лапы в землю перед собой, другие, сгорбившись, стояли. Их желтые глаза смотрели на меня, ничего не выражая. Мертвые, жуткие глаза, словно бы светящиеся в темноте. Только на самом деле они не светились. Просто пока меня похищали, на небе набухла желтая, наполовину откушенная луна, и ее свет заливал поляну, отражался в страшных глазах. Вдруг послышался удар, такой мерзкий, будто мешок с недельным трупом сбросили на землю. Лягушки засуетились, заквакали. Я повернул голову туда, откуда послышался звук. Там лягушачье собрание спешно расступилось, и я увидел жабу. Подсказок интерфейса не понадобилось. Я просто знал, что это болотное чмо, да простит меня огонь за выражение, жаба. Потому что если бы это была еще не жаба, а какой-нибудь преджабник до жабьего типа, вселенная бы попросту рухнула. С первого взгляда существо напоминало маловразумительную кучу навоза. Однако если присмотреться, то можно было различить уродливую голову, бесформенное туловище, к которому голова крепилась без всякой шеи, сильные жилистые перепончатые лапы, довольно, впрочем, короткие. Только ног было не видно. Как будто жирное брюхо их полностью скрыло. Кожа твари была покрыта омерзительными бородавками. И вот тут интерфейс робко высказался. Жабьи бородавки содержат опасный яд, который при попадании на кожу вызывает сильное раздражение, а впитавшись в кровь, убивает, отделяя душу от тела. Жаба прыгнула. Жутко и нелепо смотрелся этот прыжок. Тварь подлетела на несколько сантиметров, взмахнув лапами, переместилась чуть вперед и грохнулась с тем же знакомым уже звуком. Бородавки заколыхались, и я с трудом подавил тошноту. «Ква!» — утробным басом выдала жаба, глядя на меня. У нее глаза были оранжевые, но такие же мертвые и жуткие, как у лягушек. К жабе, приседая и приплясывая, подскочил мой похититель и суматошно заквакал. Жаба слушала его недолго. Похоже, доблестный поступок не вызвал королевского восхищения. Лягушонок только квакнуть успел, когда жаба схватила его и запихала в свою огромную пасть. Зубы сомкнулись на дергающемся теле. Что-то хрустнуло, и ноги, только что бешено дрыгающиеся, обвисли. Под хоровое молчание собравшихся жаба дожрала лягушку и раскатисто рыгнула. Мне даже показалось, что из леса прилетело эхо, а потом началось нечто и вовсе странное. Жаба качнулась и с видимым усилием упала на вытянутые лапы. Лягушки сделали нечто подобное, но поскольку их тела больше напоминали человеческие, смысл жеста сразу стал мне ясен. «Вы что, кланяетесь?» — спросил я. «Мне?» Дружное многоголосое «ква» было мне ответом. «Очень здорово. Это что, я до такой степени плохо выгляжу, что они приняли меня за какую-то альфа-жабу? Я даже лицо ощупал. Вроде и прыщей-то нет. Победил их окончательно год назад, хотя битва была суровой. Так какого...» «Ладно», — сказал я немного подрагивающим голосом. «Ква, ребята! Ква-ква, все такое. Вы тут продолжайте, а мне назад надо». Я замолчал, осознав вдруг неприятную истину. Я понятия не имею, где находится назад. Как и любой городской житель, я, конечно, могу найти на дереве мох, сделать с ним селфи и выложить в Инстаграм с подписью «Я на севере». Но что дальше? Да и смарт окончательно разрядился. И потом, если я даже определю, в какую сторону мне идти, как я пойду через болото? Оно же засосет меня в мгновение ока, тем более ночь. Трясину от твердой земли на глаз не отличить. И какие у меня варианты? Вариантов, собственно, было два. Либо остаться с лягушками, жениться на самой симпатичной, надеяться, что после поцелуя она превратится во что-нибудь хотя бы отдаленно напоминающее прекрасную принцессу, либо, ну не знаю, как-то попросить отнести меня обратно? «Отнесите меня обратно», — попросил я. В первое мгновение мне показалось, что просьба сработала, и у меня теперь будет крутая армия лягушек под началом генерала жабы. Но лягушки, поднявшись с колен, сплотили ряды, отрезав мне все пути к бегству. «Эй!» — заволновался я. «Мы так не договаривались. Я разгневан!» Шлеп. Жаба сделала очередной шаг вперед. Шагнули и лягушки, сужая круг. Моего гнева, кажется, никто не боялся. «Ква!» — пророкотала жаба и сделала еще один шлеп. Я крутился на месте, тщетно надеясь увидеть брешь среди лягушачьих морд. Они смыкались вокруг меня, как удавка. Мне даже сделалось душно от страха. Жаба протянула ко мне бородавчатые лапы. «Да пошло оно все лесом! Я не собираюсь тут так просто умирать! Наце!» — заорал я истошным голосом. «Талли!» — и бросился на прорыв. Я по-прежнему не имел понятия, в каком направлении находилась заболоченная деревня, и побежал попросту в противоположную от жабы сторону. Зажмурившись и выставив руку вперед, я врезался в лягушек. Меня схватили, развернули. Длинные острые когти царапали плотную куртку, но пока не проникали сквозь нее. Я пошел по рукам, вернее, по лапам. Лягушки перекидывали меня друг к дружке, будто мяч. И со страшной неотвратимостью ко мне приближалась бородавчатая жабья харя. «Ни огонька вокруг, ни единого, блин, огонечка! Говорят же, что на болотах блуждают всякие таинственные огни! Вот бы один выперся сейчас, авось и сгодился бы!» И вдруг, когда бородавчатые руки почти коснулись меня, в голове как будто что-то переключилось. «Использование силы огня для сражения. Возможность разблокирована. Текущая сила огня — 25, пиковая сила огня — 38». Я перехватил державшую меня лягушачью лапу, вывернул ее и ударил об колено, будто ломал сухую палку для костра. Послышался хруст, треск, и лапа осталась у меня в руках. Такого я от себя не ожидал. И никто от меня такого не ожидал. Все мы замерли на месте, пытаясь как-то осознать произошедшее. Я пришел в себя первым. «И так будет с каждым!» — истошно завопил я и швырнул лапой в жабу. «Все равно она своих жрет. Так чего добру пропадать?» Жаба поймала лапу и рассеянно слопала ее, будто нервная толстушка, заедающая стресс перед телевизором с мыльной оперой. Оставшаяся бесконечность лягушка заверещала и начала метаться, а я сжал кулаки. На правом полыхала алая печать. Руна Тейвас. Сила, смелость, несгибаемость, победа. Кажется, вид пылающей руны перепугал лягушек даже больше моего внезапного нападения. Они шарахнулись от меня, и в их рядах появился просвет. Я не давал себе думать, не позволял анализировать. Пока в сердце пылала эта волшебная искра, я должен был бороться за самое дорогое, за свою жизнь. И я боролся. Мой кулак врезался в лупоглазую голову и убрал ее с дороги. Другой кулак своротил на бок нижнюю челюсть оскалившейся твари. Удар, удар, шаг, удар, удар. Магический ресурс 79, 78, 77. Я взвыл от восторга. Только треть ресурса истрачена, а я уже положил столько врагов. Я чувствовал себя непобедимым. Я хотел убить всех до последней желтоглазой твари. Хотя нет, напоследок я бы оставил оранжевоглазую, жабу. Но все это думал не я. Это были чужие огненные мысли. Огонь жаждал вспыхнуть и сгореть, пожрав все, до чего может дотянуться. А мое слабое и изнеженное «я» думало иначе. Оно понимало, что надо срочно валить, причем не кого, а куда. Да по барабану куда? В болоте у меня хоть ломтик шанса есть, а здесь меня просто скормят жабе. Последним ударом, окончательно освободив себе путь, я, не оглядываясь, бросился в лес. В спину мне летело беспорядочное кваканье, пока никто меня не преследовал. 65, 64, 63. Ай, да выключись ты уже! Дальше я сам. И вот это было ошибкой. Пословицу «скупой платит дважды» я вспомнил слишком поздно. Вот только что я прыгал с кочки на кочку, но стоило отрубить действие магии, как коленки задрожали, и следующий прыжок получился хуже некуда. Я подскользнулся на кочке и тут же по колено ушел в трясину. «Нет!» – простонал я и подергал ногами. Тщетно. Зыбкая липкая грязь только быстрее начала меня жрать. «Нет, ну до чего же глупо, а? Прийти из другого мира, столько всего пережить и помереть в поганом болоте!» У меня из глаз брызнули слезы, кулаки сжались, скрипнули зубы. «Не сдамся!» Снова вспыхнула руна Тейвас. Я вцепился обеими руками в кочку и, страшно рыча, начал вытягивать себя из болотного плена. Мышцы и кости трещали. Мне удалось отвоевать пару сантиметров своего тела, но стоило лишь на миг расслабиться, отдышаться, и меня засосало по пояс. «Сволочь!» – застонал я. «Магический ресурс 42, 41, 40». От усилий у меня потемнело в глазах. Ни разу в жизни я так ни за что не бился. Будь передо мной сейчас миллион врагов, я бы, наверное, одолел их всех, но со мной сражалось болото. Тупая стихия, или же помесь двух стихий, воды и земли. Вместе они сейчас погасят крошечную искорку, попавшую к ним в плен. Пальцы впились в злополучную кочку. Я готов был вцепиться в нее зубами, будь в этом хоть малейший смысл. Сантиметр-другой. Трясина жирно чавкнула, и я ушел по грудь. «Лучше бы меня сожрали», — прошептал я, задрав голову и глядя в небо. «Я не хочу задыхаться». «Не хочу захлебываться грязью! Пожалуйста! Ты! Нет, не огонь! Я забыл, как ты называешься, но это тебе ведь все постоянно молятся! В тебя все верят! Знаю, ты остался в моем мире, но, может, ты меня услышишь!» Я быстро погружался, задрав голову и подняв одну руку, на которой все еще пылала бесполезная руна. «Магический ресурс 8, 7, 6, 5...» «Ну вот и все!» Болотная жижа коснулась мочек ушей. Сейчас хлынет внутрь, и исчезнут все звуки. Кто-то схватил меня за руку. Теплыми человеческими ладонями. И чей-то хриплый голос сказал. «Хм, надо же, маг огня, вот так невидаль. Я вцепился в его руку изо всех сил.